24 июля высшему руководителю Ким Чен Ыну прислал письмо президиум ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии. Адресант пишет, что успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Фасон-14» представляет собой яркую демонстрацию несокрушимой государственной мощи Чечейской Кореи и неиссякаемой мощи самостоятельной оборонной промышленности, невообразимыми темпами развивающихся под знаменем выдвинутой Трудовой партией Кореи новой линии на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, а также грандиозные события золотыми буквами, запечатлевшиеся в истории нашей республики, которая веками стремилась к могущественной оборонной мощи. Уважаемый Ким Чен Ын, без малейшей уступки притворяя в жизнь завитые великих вождей своей гениальной проницательностью и мудрым руководством, превратил Чечейскую Корею в достойную ядерную ракетную державу и направил дело к тому, что разом удачно справились с опытным запуском межконтинентальной баллистической ракеты типа «Фасон-14», представляющей собой последний ключ усовершенствования ядерных вооруженных сил государства. Ему воздаем мы наивысшую честь и искреннюю благодарность. Уважаемый маршал Ким Чен Ын, поборник судьбы Родины и нации, человек с большой буквы, прославляющий на весь мир достоинства политической и военной державы рода Пикту и стоящий у руля мировой политики. Работники Ассоциации корейских граждан в Японии и корейцы в Японии готовы до конца защищать высшего руководителя маршала Ким Чен Ына и родину-мать, храня в сердцах бесконечную честь зарубежных граждан Чечейской Кореи. Во имя окончательной победы Чечейской революции и развития движения корейцев в Японии в новую стадию мы от души желаем высшему лидеру маршалу Ким Чен Ыну крепкого здоровья, отмечается в письме.